Глава 7. Илверт. Что я помнил о Самарине? Выходит, практически ничего, но все-таки некоторые воспоминания детства сохранились. Например, дорога к храму, по которой мы ездили на праздники, чтобы принять участие в обязательных обрядах. Или внутренний двор нашего дворца, в котором Ник учил меня сражаться на мечах. Это были самые первые уроки, а оттачивал свое мастерство я уже в Изельгарде, но Ник всегда говорил, что мое оружие не меч, а кинжал. Он легче, быстрее и может быть таким же смертоносным. Сейчас Самарин едва виднелся на горизонте. За спиной осталось 5 городов и около 20 поселений. Села пустели с приближением моей армии, а города сдавались, оказав вялые попытки сопротивления. Я понимал, что долго так не продлится, и битва за Самарин будет кровавой, а Осман просто бережет силы и ждет, когда же подойдут его основные войска. Поэтому я старался продвигаться вперед как можно быстрее. За это время ко мне присоединилось еще 3 местных аристократа со своими отрядами. Я не доверял им, но не отказывался от помощи. Только глупцы воюют, полагаясь исключительно на себя. Тем не менее, мои слуги присматривали за новичками, чтобы не возникло неприятных сюрпризов. Еще пара дней перехода, и мы будем под стенами Самарина. От одной этой мысли сердце билось чаще, и казалось, жизнь не так уж темна. Но я понимал, что это будет первая крупная битва, и от того, одержу ли я победу или проиграю, зависит итог войны. «Ваше Величество, останавливаемся на ночлег», — подошел ко мне Биар Янталь. «Нет, продолжаем идти». «Но, мой король, люди устали, и враг уже близко. Не будет ли разумнее отдохнуть?» Я закусил губу, задумался. Все время забывал, что часть моей армии всего лишь люди. Сам я не чувствовал усталости, следуя за своей целью. Самарин будет моим. «Хорошо, останавливаемся», — ответил Янталю. «Выдвигаемся в путь перед рассветом». 5 часов отдыха более чем достаточно. Мы на войне, а не на увеселительной прогулке. «Ты слишком спешишь». «А это уже отец». «Я сам знаю, что делаю», — ответил, не оборачиваясь к призраку. «Твое войско может взбунтоваться». «Мое войско давно мертво. А те, кто примкнул к нам по дороге, должны понимать, что в случае измены никто не уйдет живым. Нравится им или нет, это не мои проблемы». «Илверт, ты молод и горяч, я был таким же, но если мы хотим отвоевать Элитонию...» «Мы хотим?» Я все-таки обернулся. «Но нет, ты таскаешься за мной по Элитонии, таскался по Изельгарду». «Потому что нужен тебе», усмехнулся призрак. «Ты сам не готов меня отпустить. Признай, мой мальчик, только я говорю тебе правду». И мать, и Ник, они всегда тебе лгали, пытались удержать, вставляли палки в колеса, а я был рядом. «Потому что тебя вижу и слышу только я», — фыркнул в ответ. «Скройся с глаз, без тебя тошно». «А если я скажу, что могу тебе пригодиться?» Призрак присел на корточки напротив меня. Он скалился, и казалось, что сквозь бледное лицо проступает череп. «Чем? Чем ты можешь мне пригодиться?» «Ты мертв», — ответил я. «Если все-таки решишь умерить свой норов, упрямый мальчик, позовешь. Иначе битва за Самарин станет для тебя последней. Ты не полководец, Ил. У тебя за спиной нет моего опыта, а у врагов он есть. Вот бы узнать, кто поведет их в атаку, если мой старый знакомый тебе конец». «А ты можешь предложить другие варианты?» Я прикусил губу и почувствовал привкус крови. «Да. Под Самарином есть система тайных ходов. Я с ней знаком, ты нет. Но ты не станешь рассказывать, где она без выгоды для себя, ведь так?» «Умный мальчик!» Илверт рассмеялся и попытался прикоснуться к моей щеке, но я отпрянул назад. «Еще чего не хватало. В случае погибшего короля отец — это только слово. Принадлежность крови. Не более того». «И упрямый», — вздохнул бывший король. «Видишь ли, сынок, мне нужно тело». «Что?» — я замер на миг. «Телесное воплощение. Понятное дело, мое собственное давно сгнило, но ты можешь достать для меня новое. Конечно, это не вернет меня к жизни, но так иногда хочется почувствовать ветер на коже. Правда, Ил?» «Нет. Я возьму Самарин сам, без твоей помощи. Доверять отцу опасно. Я мало знал о нем, но то, что знал, сложно назвать приятным. Мать говорила, он был ничтожеством. Ник считал, что палачом. Палач и ничтожество. А я его сын. Могло бы быть забавно, если бы ситуация, в которой мы оказались, располагала к веселью. Увы, это было не так. А Самарин звал и манил. Смогу ли я распахнуть его врата?» «Передумаешь, зови!» Призрак помахал рукой и исчез, а я остался один. Вокруг суетились солдаты, разбивали лагерь. Я чуть ослабил нити, удерживающие моих мертвецов, чтобы тоже отдохнуть. Но отпускать их насовсем нельзя, и это выматывало. Боялся признаться даже самому себе, что устал за этот месяц почти бескровного похода. Но не жалел, нет. Моя страна должна снова стать единой, и если Изельгард и Верания с этим не согласны, я разгромлю и Изельгард, и Веранию. Я наскоро поужинал и уже собирался немного поспать, когда вездесущий Янтель появился снова. «Мой король», — поклонился мне, — «справа от нас находится малочисленная деревня. Ее жители уповают на вашу милость и прислали дары, чтобы мы приняли их под свое покровительство. Хорошо, проводи их ко мне». Не то чтобы мне хотелось кого-то видеть, но эти люди — мой народ, мне ими править. Не стоит настраивать их против себя. Поэтому я замер перед входом в свою палатку, а Янтель уже вел двух мужчин и женщину. Нет, не женщину, юную девушку, скорее всего, младше меня. Мужчины упали на колени, поклонились в ноги, и девушка последовала их примеру. «Поднимитесь», — приказал я, чувствуя себя в высшей степени неловко. «Вы слышали, что приказал король?» Зашипел Янтель, и только тогда селяне поднялись на ноги. «Ваше Величество», — сбивчиво заговорил старший из них, — «мы приветствуем вас в родных землях и надеемся на ваше покровительство и заступничество». Слишком высокопарные речи для простого селянина. Хотя, может, это староста той деревни. Или мало ли кто в ней осел после череды кровавых войн. «Я рад вам, господа», — ответил гостям. «Разделите со мной пищу и кров». «Что вы, ваше величество?» Все трое испуганно уставились на меня. «Нет, что вы, мы всего лишь принесли вам дары. Они скромные, еда для ваших воинов и дева». «Не понял». «За припасы благодарю, а вот дева мне ни к чему», ответил им. Девушка всхлипнула и упала в ноги. «Если вы откажетесь, запятнаете ее семью позором», шепнул Пиар. «Девчонку могут убить». «Хорошо, я принимаю ваши дары», ответил селянам. «И обещаю свое заступничество вашей деревне. Я не забуду тех, кто чтил своего короля. Лер Янтель, проводите». Мужчины снова упали в ноги, забормотали признание вечной преданности и их увели. А я уставился на сидевшую у моих ног девчонку. Она была красива, темноволосая, кореглазая, с миленьким пухлощеким личиком и забавной ямочкой на подбородке. Но к чему она мне? Янтель вернулся, посмеиваясь, но стоило подойти ко мне, как тут же стал серьезным. «Ваше Величество, что мне делать с ней?» – перебил товарища. «С этой девой, по обычаям Литонии». «Да что хотите?» – все-таки рассмеялся тут. «Можете оставить, чтобы греть вашу походную постель». «Можете отдать солдатам, если вам не нужна». Девушка уставилась на меня испуганными глазами. «А домой отправить, значит, не смогу». «Как я уже сказал, ваше величество, это будет позор для нее. Значит, чем-то не угодила, и девчонку ждет незавидная судьба. А если, допустим, оставить в каком-то селении?» «Тоже можно». «Как тебя зовут?» – спросил у девушки. «Рина, ваше величество». Мелодично ответила она. «Ступай в мою палатку, Рина, и ничего не бойся. Тебя никто не обидит». Девушка мышью шмыгнула в палатку, а я только покачал головой. «Не было печали, так получай». Прошелся по лагерю, проверил посты. Солдаты поглядывали на меня с каким-то пониманием, что ли, будто знали больше, чем я, и становилось не по себе. Мертвые хотя бы безразличны к делам живых. «Что, не твоя поля ягода, а?» — раздался над ухом голос отца. «Девчонка эта!» «Не вижу смысла тащить ее с войсками. С войсками», — ответил я. «Отдал бы своим солдатам, хоть развлеклись бы бедняги. А то с таким королем веселье им не грозит». «Ты бы так и сделал?» — нахмурился я. «Я бы развлекся сам», — ответил призрак. «Но ты ведь не станешь. Вот оно, дурное воспитание. Тебе 22. Я в твоем возрасте не знал счета дамам. А ты ведешь жизнь отшельника, Ил. Вот так женишься и не будешь знать, что делать с женой. А если вернешь корону, и твой брак станет делом политическим, то это останется твоим единственным козырем для завоевания супруги». «Заткнись!» Солдаты обернулись. «Еще бы! Они не видели призрака моего отца, а я никак не мог от него избавиться. Да, у меня не было близких отношений с девушками. И что с того? Не до них, когда постоянно ждешь удара в спину и переезжаешь раньше, чем успеваешь хотя бы с кем-то подружиться там, где живешь. Были девушки, которые мне нравились, но симпатия не была взаимной. Я никогда не нравился им. Да и кто станет терпеть рядом с собой некроманта? Прав отец, мой брак будет делом сугубо политическим. Но прислушиваться к его советам я не желал». Вошел в палатку и обомлел. Девушка лежала на расстеленном поверх моей постели плаще. Абсолютно голая. Почувствовал, как кровь приливает к щекам, и вылетел из собственной палатки. «Что-то случилось, Ваше Величество?» — спросил Янтель, который крутился поблизости. «А? Нет», — ответил я, стараясь отдышаться и прийти в себя. «В таких глупых ситуациях мне еще бывать не случалось. Разбуди меня на рассвете. Хотя, скорее всего, к тому времени я проснусь сам или же вообще не усну». Собрался с духом и вернулся в палатку. Девушка так и лежала, только на кончиках ресниц появились слезинки. «Одевайся», — приказал я. «У тебя минута». «Неужели я совсем не нравлюсь вам, Ваше Величество?» — затравленно спросила она. «Меня считают первой красавицей в родной деревне». «И это повод сверкать тут?» — хотел сказать чем, да воспитание не позволило. «Будь здесь родители, быстро схлопотал бы». «Одевайся, Арина», — повторил свой приказ. «И не тревожь меня, я хочу отдохнуть». «И остыть, что уж там. Молодость берет свое». Рина послушалась, неловко натянула платье, забилась в дальний угол, а я лег. Конечно, сна не было ни в одном глазу. Я чувствовал себя совершенно глупым. Были бы здесь мои сестры, вот бы посмеялись. Интересно, как они там? В порядке ли? Я так безумно скучал. Мысль о семье успокоила, и я закрыл глаза. Да, дремоту сложно назвать сном, но хоть немного отдохнул, несмотря на то, что даже сквозь сон чувствовал, как шевелятся нити, удерживающие мое мертвое войско. Слышал, как всхлипывала девчонка, которая наверняка считала, будто ее отправили на заклание к мерзкому некроманту. С ней надо что-то решать. Действительно, оставить в какой-нибудь деревне, потому что одна женщина на такое количество мужчин – это не к добру. «Пора вставать, Ваше Величество!» Тихий голос Янтеля развеял остатки сна, и я открыл глаза. Небо едва начинало сереть. Еще пару переходов, и мы будем под стенами Самарина. Всего пара дней до того, как я получу шанс отвоевать свою столицу.